Глава 33. Дымовая завеса. На следующее утро я спустилась к завтраку с дикой головной болью. Невероятно, но вскоре она стала еще сильнее. Есть мне совершенно не хотелось, и, ограничившись лишь чашкой чая, я проследовала в музыкальную комнату, где обнаружила Ирен, с обожанием глядевшую на фортепиано, к которому некогда она наотрез отказывалась прикасаться. Когда я вошла, она подняла на меня свой взгляд, в ее глазах застыло странное выражение. «Бедняжка Нелл», — произнесла она вместо приветствия. «Какое унижение мне на этот раз уготовано? Что мне теперь предстоит? Рыть чайной ложкой тоннель под аптекарским садом в лунную ночь?» Ирен вяло улыбнулась и провела рукой по шале, наброшенной на фортепиано. «Какой роскошный инструмент! Мне будет жалко с ним расставаться». Я молчала, прекрасно понимая, что Ирен не надо торопить, она объяснится сама. Так, собственно, и произошло. Подруга повела плечами, словно стряхивая из себя чувство веселья, которое при этом одновременно навевало на нее печаль. «Боюсь, моя любезная подруга, нам снова предстоит поспешное бегство. На этот раз наш путь лежит не с континента, а на континент. Король в Лондоне, Шерлок Холмс у меня на хвосте, а фотографии бриллиантовый пояс в опасности. Мы с Готфри решили, что у нас нет другого выхода». «Мы с Готфри?» Она медленно прошлась по комнате. Я не заметила в ней ни следа той лихорадочности и ярости, которую при схожих обстоятельствах наблюдала в богемии. «Как ты, наверное, догадываешься, моя Нелл, мы с Готфри пришли к взаимопониманию». Она остановилась у окна и, подперев лицо рукой, замолчала, словно задумалась о чем-то другом. Наконец она повернулась, посмотрев на меня с озабоченным видом. «Мы должны быть готовы в любой момент уехать из Лондона». «Вы из Готфри?» — уточнила я. «Да». Ирен согнула ко мне и вдруг остановилась. «Господи, да что со мной? После того, что мы вместе пережили, уж с тобой-то я могу быть откровенной». Она резко опустилась на стульчик у пианино и провела пальцами по клавишам из слоновой кости, словно прикосновение к ним придавало ей сил и решимости. «Нелл, ты лестно отзывалась о Готфри, и вот теперь я сама поняла, как ты была права. Сейчас я, мягко говоря, более чем согласна с тобой на его счет. Хотя сперва я относилась к нему недоверчиво, да и не только к нему, ведь после истории с королем Богемии я вообще перестала доверять мужчинам. А так вот, несмотря на все это и невзирая на ограничения, которые накладывает на женщин замужество, я вынуждена признать, что совершенно потеряла голову и готова связать себя брачными узами. Мы с Готфри решили как можно скорее пожениться. Нам предстоит бегство, так что пусть хотя бы нас не будут тревожить всякие условности и глупое чувство неловкости». «Так значит, ты вступаешь в брак по расчету и соображению удобства, совсем как в тот раз, когда собиралась замуж за короля Богемии?» — резко спросила я. За все время нашего знакомства я впервые увидела, как Ирен краснеет. Покраснела она сильно так, что целиком прозовели щеки и лоб. «Нет, Нелл, никакими соображениями удобства здесь и не пахнет. Готфри увлекся мной с момента нашего возвращения. Совершенно очевидно, что он относится ко мне чуть ли не с благоговением. Очевидно, мне было другое, причем, что самое интересное, в том числе и для меня. Я и не подозревала, сколь глубоки ответные чувства, которые я к нему питаю. С ним не сравнятся даже шесть королей Богемии», — глаза Ирен сияли. «Я даже толком не могу сожалеть о нашем печальном приключении в Праге, поскольку именно благодаря ему я поняла, как должен вести себя настоящий мужчина. Это называется силой контраста». «Готфри очень чуток к женщинам, в этом с ним никто не сравнится», — тихо проговорила я. «Он всегда очень деликатен и заботлив, не понимаю, от чего ты оправдываешься. Я была весьма высокого мнения о нем еще тогда, когда ты не разделяла моих впечатлений». «Именно потому я и чувствую такую досаду. Я, всемирно известная актриса, такая самостоятельная и независимая, не устояла перед самым предсказуемым из чувств. Нелл, я не смею просить тебя отправиться со мной и вновь подвергнуться опасности. Но, с другой стороны, как мне тебя оставить? У меня разрывается сердце». «Ничего, я умею печатать на машинке», — немного резко ответила я. «Тебе незачем за меня переживать. Благодаря тебе и Готфри теперь меня знают в Темпле. Да мне прекрасно известно, что ты справишься без меня, без нас. Но справимся ли мы без тебя? Я чувствую, впереди меня ждут большие перемены в жизни. В некотором роде меня это пугает». «Пугает тебя? После того, как ты выходила на сцену перед полными залами? После того, как тебе пришлось столкнуться лицом к лицу с вооруженными громилами? после того, как тебе удалось сбежать от самого короля. Поверь мне, брак и общество Готфри по сравнению со всем этим выглядят далеко не столь пугающе». Из столовой, будто в подтверждение моих слов, раздался вопль попугая. «В перспективе остаться в одиночестве меня ужасает лишь одно — райский голосок Казановы. После того, как мы устроимся, ты с Казановой сможешь приехать к нам за границу», — предложила Ирен, бросив на меня из-под ресниц испытывающий взгляд. «Да, пожалуй», — задумчиво проговорила я. «Хотя бы на празднике. Все-таки вы с Готфри на тот момент будете уже респектабельной четой, состоящей в официальном браке». Я не успела закончить, потому что Ирен весело расхохоталась. «А вот респектабельности я тебе не гарантирую. Спешу тебя заверить, что мы с Готфри будем постоянно закатывать друг другу скандалы. Считай, что я тебя предупредила. Первым делом нам надо будет продать бриллиантовый пояс». «Продать? Нам понадобятся деньги. Время от времени я смогу давать концерты, точно так же, как и здесь. Что же касается Готфри?» Она нахмурилась, но тут резко постучали. Служанка открыла дверь, и к нам влетел Нортон, уже успевший снять шляпу и перчатки, которые теперь держал в руках. Швырнув их на полку, он кивнул мне в знак приветствия и, схватив Ирен за руку, потащил ее в гостиную. Я проследовала за ними, как кошка, беззастенчиво, тихо и всем своим видом выражая любопытство. «Все, как мы и ожидали», — объявил Готфри, меряя шагами комнату. «Я побывал на Бейкер-стрит и расспросил тамошних зевак. Позавчера вечером, примерно в то время, когда из особняка Уальда стали разъезжаться гости, у дома 221B по Бейкер-стрит остановилась изящная карета, запряженная парой рысаков, из которой вышел некий человек. По словам зевак, это был цветущий великан в сапогах до колена, а на его плащ ушло столько меха, что хватило бы и на попону для лошади. На лице его была очаровательная миленькая полумаска, совсем как у взломщика». «Это точно был король, значит, у нас совсем нет времени», — воскликнула Ирен. «Я уже обо всем договорился в церкви Святой Моники. Если ты хочешь, чтобы мы официально стали мужем и женой, мы должны быть там к полудню». «К полудню?» — нерешительно переспросила Ирен. Она выглядела ошеломленной, что случалось с ней крайне редко. «Именно», — Готфри замер, — «мне казалось, что мы обо всем договорились вчера вечером». «Да, но просто столько всего случилось, и так неожиданно нашелся бриллиантовый пояс, приехал король, вмешался Шерлок Холмс, а теперь венчание?» «Ирен, ты ведь не из женщин, что мнутся и колеблются». «Вообще-то да, но, Готфри, я со своим голосом смогу найти работу в любой стране, а ты? Что делать с твоей профессией? Ты же не можешь заниматься юриспруденцией в Европе». Нортон поднял руки, словно дирижер, призывающий к тишине. «Законы есть в любой стране, да и англичане сейчас живут повсюду. Не беспокойся, я найду, чем себя занять». «Но тебе придется поставить крест на всем, чего ты успел добиться здесь, заплатив такую высокую цену. Экзамены на адвокатскую должность, работа в темпле, имя, столько потрачено сил, и совсем придется расстаться. Иными словами, ты говоришь, что мне придется распрощаться с респектабельностью?» «Думаю, да». «Ну и черт с ней, экзамены я на адвокатскую должность дал, значит, справлюсь и с другими трудностями. Когда ты бежала из богемии, тебе пришлось проститься со всем, что у тебя было, оперой, иллюзиями, даже одеждой. Думаю, мне такое под силу». «Это моя битва». «Именно, а значит, и моя, она наша. Думаешь, я дам тебе сбежать в Европу одной, прихватив с собой бриллиантовый пояс? А ведь это в том числе и моя семейная реликвия». Несмотря на то, что Готфрид заявил свои права на пояс в шутку, его слова отчасти успокоили тревогу Ирен. Подруга кинула на меня быстрый взгляд. «Я уже сказала Нелл, что нас ждет в ближайшие день-два». Готфрид вытащил из кармана золотые часы и посмотрел на циферблат. «У нас мало времени. Через 20 минут жду тебя в церкви Святой Моники, но сперва у меня есть дело на Риджент-стрит». «Готфрид, 20 минут, тебе понадобятся крылья. У меня они уже есть, мой ангел». Поспешно обняв Ирен, он выбежал в аванзалу. Мы услышали, как за ним захлопнулась дверь, после чего из-за окна донесся голос Нортона, обращавшийся к ожидавшему его кучеру. «Гони, как дьявол, сперва Гроссу и Хэнке на Риджент-стрит, а потом к церкви Святой Моники на Эджвер-роуд. Полгинея, если домчишься за 20 минут». Снаружи загрохотали колеса кэба и застучали копыта, набирающие скорость лошади. Мы с Ирен переглянулись и, словно по команде, бросились к лестнице. «Совсем как в Париже», — хохоча поделилась со мной подруга, когда мы добежали до ее спальни. «Впереди одно из важнейших событий в моей жизни, а мне нечего надеть?» «Ну да, твой нынешний наряд уступает роскошью костюму, который ты носила, когда играла роль Золушки», — сказала я, окинув взглядом достаточно милое домашнее платье, расшитое полосками замши и отороченное ярко-зелеными бархатными лентами. «Бриллиантовый корсет остался у мистера Тиффани», — озорно улыбнувшись, пояснила я. Не говоря ни слова, Эрин принялась поднимать верхние юбки, и мне стало интересно, что она запрятала в потайных кармашках на этот раз. «Быстрее, Нелл, помоги мне!» Взяв на себя роль камеристки, я ухватилась за верхнюю юбку, держа ее в поднятом состоянии, а Эрин быстро застегнула на талии бриллиантовый пояс, не спадавший дождем белого пламени на нижние юбки из тафты. «Его никто не увидит», — печально проговорила я после того, как опустила верхнюю юбку, и подруга привела платье в порядок. «Зато я буду знать, что он на мне. Невеста обязательно должна надеть на свадьбу что-нибудь старинное. Бриллиантовый пояс как нельзя кстати. Так, теперь мне нужна подходящая шляпка». Пока она ломала голову над выбором головного убора, я шмыгнула к себе в комнату, отыскала отцовский молитвенник и сунула на нужную страницу вместо закладки ленту из голубого шелка, после чего вернулась в спальню Ирен. Она надела тог из зеленого бархата, украшенный плюмажем переливающихся черных петушиных перьев. Выглядела Ирен просто блистательно. Примечание: тог – женская шляпа без полей. Конец примечания. Сунув ей в руки молитвенник, я подхватила сумочку и протянула ее Ирен. «Совет да любовь, тебе надо торопиться». В дверях Ирен обернулась. «Пенелопа, ты забыла надеть шляпку». «Мне очень жаль, но я с тобой не поеду. От меня здесь будет больше толку. Я помогу тебе собраться. На этот раз я не позволю тебе все бросить и уехать. Давай, беги». Обняв меня, она бросилась к дверям, на ходу натягивая перчатки и крича хриплым голосом кучеру, который уже подогнал к воротам Ландо. «Церковь Святой Моники, Джон, полгинеи, если домчишь за 20 минут». Улыбнувшись про себя, я сбегала свериться с часами, стоявшими на каминной полке без 12:25. Лошади действительно понадобятся крылья. Наскоро прошептав молитву, я поднялась наверх и принялась сортировать вещи подруги, чтобы их было удобнее складывать. На то, чтобы разложить блузы и корсеты, я потратила целый час. Вдруг я услышала с улицы приближающийся цокот копыт и кинулась вниз. К двери я подоспела одновременно со служанкой. Ирен вошла в дом одна. «А где Готфри?» — спросила я. «В темпле». Встав у зеркала, подруга сняла шляпку и стянула перчатки. «Дай посмотреть». Я сразу заметила, как у нее на пальце что-то сверкнуло. Мы последовали в гостиную, и там Ирен, расставив пальцы, протянула мне руку. Я увидела золотое кольцо, а поверх него ромб, тоже золотой, закрывающий весь сустав пальца. В центре ромба сверкал изумруд с двумя опалами по бокам. «Потрясающе! У меня просто нет слов!» — ахнула я. «Согласна. Отменный выбор. Готфри прекрасно справился, особенно если принять во внимание, что у него в распоряжении имелось от силы 5 минут. Он сказал, что бриллианты подарит мне в Париже». «Кстати, о бриллиантах. Он знал, чем ты подпоясалась?» «Пенелопа», — с упреком в голосе произнесла Эрен. «У каждой женщины должны быть секреты от мужа». «Если теперь он твой муж, почему ты приехала одна?» «Он вернется чуть позже, как обычно. Пока надо соблюдать осторожность. Между прочим, венчание чуть не сорвалось». «Да ладно, что случилось?» Ирен расстегнула бриллиантовый пояс, и он соскользнул на пол, свившись змейкой у ее ног. Подобрав драгоценное украшение, подруга поместила его в тайник, после чего присела на кушетку, положив под поясницу подушку. «Наше венчание, Нелл, можно сравнить с призабавнейшей комедией ошибок. Несчастный Готфри был бледен от волнения. Зато теперь мне не надо ломать голову, действительно ли он хотел на мне жениться. Наш адвокат, чтобы добиться венчания, свернул небо и землю. Небо было представлено в лице священника, поскольку мы не были предварительно помолвлены, он потребовал хотя бы одного свидетеля для бракосочетания. А где нам его взять? В полдень людей обычно заботит пища плотская, а не духовная». Именно как раз об этом сокрушался ему отец. «Так вот, на часах 11:45 свидетеля нет, и вдруг Готфри заметил в боковом переделе какого-то дурно одетого бездельника и тут же бросился на него, словно коршун на цыпленка. «Пойдемте», — прошептал Готфри зеваке, причем так громко, что разбудил бы и мертвого. «Всего 3 минуты, вы вполне подходите». «Для чего подхожу?» — пролепетал почтенный прихожанин, словно от него требовали стать свидетелем смертной казни, а не святого таинства бракосочетания. Готфри притащил бедолагу за руку к алтарю, всучил несчастному кольцо и велел делать, что скажут. Незнакомец моргал и запинался, но в целом прекрасно справился со своей задачей, в результате чего ровно в тот момент, когда часы церкви начали бить полдень, мы с Готфри стали мужем и женой. «Поверить не могу, Ирен. Мало того, что ты даже обвенчаться по-человечески не можешь, так ты еще и домой возвращаешься без мужа. У Готфри дела в темпле. Не забывай, рядом нет себя, и помочь ему собраться некому». От ужаса я обхватила ладонями щеки. «О, боже, если он начнет копаться в бумагах, то устроит настоящий кавардак. Он передает дела знакомому адвокату. Пусть мужчины разбираются сами. А нам что делать?» «Отдыхать, собирать вещи. Я, как обычно, поеду на прогулку в 5, а потом мы поужинаем в 7. Если на меня открыт сезон охоты, лучше не вызывать лишних подозрений и вести себя как обычно. В этом случае гончие никогда не узнают, что лисица роет тоннель, по которому от них ускользнет». «Ирен, ты просто бесподобна. Жизнь летит в тартарары, а ты хранишь ледяное спокойствие». «А что мне еще остается делать?» — развела она руками, и на пальце блеснуло обручальное кольцо. «Следующий ход за нашим противником». Насколько было полно событиями утра, настолько же скучным и безмятежным выдался день. Примерно в 5 вечера Джон подогнал к воротам Ландо, сев в которое Ирен отправилась на дежурную прогулку в Ридженс Парк. Надо сказать, что для променада моя подруга нарядилась куда ярче, чем на собственную импровизированную свадьбу. В 7 вечера я все так же сидела на полу посередине спальни Ирен и раскладывала по кучам перчатки, оборки и носовые платки. Я практически закончила. Услышав, как грохнула входная дверь, я выбежала на лестницу и кинула взгляд вниз. Увиденное заставило меня ахнуть. Дверь была раскрыта нараспашку, а Джон и какой-то незнакомец заносили в прихожую мужчину, находившегося в глубоком обмороке. Гул, доносившийся с улицы голосов, создавал гвалт и ощущение неразберихи. «Туда!» — приказала Ирен мужчинам с их ношей. «В гостиную. Нел, этот несчастный добрый священник пострадал из-за меня. Он попытался меня защитить, и посмотри, как ему за это досталось», — промолвила подруга, заметив меня на лестнице. Сбежав вниз по ступенькам, я кинулась в гостиную. Бедолагу как раз укладывали на кушетку. Он оказался настолько похож на моего отца, что я застыла на пороге, как вкопанная. Тоже хрупкое телосложение, те же седые волосы, тоже мешковатое пальто. У меня внутри все похолодело. На лбу старика я увидела жутковатую кровавую рану. «Ирен, что случилось?» Положив на стол черную широкополую шляпу священника, Ирен приступила к рассказу, одновременно пытаясь ослабить белый галстук на шее старика. «Сегодня вечером на Серпентайн-авеню было целое собрание. Не только молодые бездельники и гвардейцы, любезничающие с няньками, но и парочка хамов, рассчитывавших заработать медяк-другой за то, что откроют дверь моего экипажа. Эти оборванцы устроили между собой свару, пытаясь выяснить, кто поспел к экипажу первым. В итоге я оказалась зажатой между Ландо и дерущимися. Джон изо всех сил пытался ко мне пробиться, но у него ничего не получилось. Если бы этот проходивший мимо священник не вмешался, меня бы пригвоздили к экипажу, как бабочку к бархату. Один из негодяев стукнул старика, и он повалился без чувств. Мне не оставалось ничего другого, кроме как приказать отнести бедолагу к нам. «Благодарю вас», — кивнула Ирен миссис Ситон, принесшая из кухни мокрую тряпицу. Я смотрела, как подруга промакивает рану. Старик застонал, затрепетали ресницы за толстыми стеклами очков, перекосившимися на его орлином носу. Попытавшись приподняться, священник помахал рукой перед лицом. «Окно», — бросила Ирен служанке, — «ему не хватает воздуха». Миссис Ситон распахнула настежь большое створчатое окно. Старик, привстав, резко махнул в последний раз рукой и вновь повалился без чувств на кушетку. Мы уставились на него, не зная, придет ли он в себя снова или нет. «Нюхательная соль», — повернувшись к миссис Ситон, приказал Ирен. В этот самый момент гудящая толпа зевак на улице загалдела громче. «Пожар!» — завопил кто-то, и мгновение спустя несколько голосов подхватили этот крик. «Пожар! Пожар!» Мы повернулись к окну и с ужасом увидели, как гостиную затягивает дым. Он клубился у пола, подобно туману, быстро поднимаясь вверх к потолку. Через несколько мгновений вся комната оказалась будто внутри серого облака. Я услышала, как рядом ахнула Ирен, неожиданно она пропала из виду. Пожар, фотография, бриллиантовый пояс. Обернувшись сквозь дым, я разглядела силуэт подруги, которая неверным шагом приблизилась к стене и дернула за шнур. Я услышала щелчок и поняла, что она открыла тайник. Я кинула взгляд на окно, ища путь к бегству, и увидела, что священник, вместо того, чтобы лежать на кушетке, уже сидит на ней, словно оживший труп. «Это не пожар, сударыня», — дрожащим голосом промолвил он. «Ложная тревога, это не пожар. Сохраняйте спокойствие, и дым рассеется». Дым действительно быстро рассеялся, как и предсказал священник. И мы увидели на полу странный цилиндрический предмет, который подобрал Джон. «Дымовая шашка», — недовольно проворчал он и, нахмурившись, посмотрел на старика. «Кто-то сыграл с нами дурную шутку». «Удивительно, просто удивительный выдался сегодня вечер», — запинаясь, выдавил из себя преподобный отец. «А мне уже гораздо лучше», — он осмотрелся, ища взглядом Ирен, видимо, желая ее поблагодарить, но она куда-то делась, растаяв, словно только что клубившийся в гостиной дым. Мне стало страшно неловко за ее столь пренебрежительное отношение к пожилому человеку. Взяв его под руку и медленно ступая, я проводила его до двери. «Вы уверены, что достаточно хорошо себя чувствуете?» «Да, да, конечно. Не буду вас больше беспокоить. Я был рад оказаться полезен такой доброй и красивой леди». Старик коснулся на прощание своей черной широкополой шляпы и ковыляющей походкой направился к воротам. Толпа уже почти рассеялась. С удивлением я обнаружила, что Джон успел незаметно выскользнуть из дома. Поскольку Ландо тоже куда-то делась, я решила, что наш кучер отправился на нем в конюшню. Когда я вернулась в дом, Ирен нигде не было, ни на первом этаже, ни на втором, ни в комнатах для прислуги. В спальне подруги, где лежали аккуратно сложенные кучки вещей, я обнаружила раскрытый шкаф, возле которого громоздилась груда ее вечерних платьев. Я вспомнила домовую завесу в гостиной, возникшую, словно по мановению, волшебной палочки и силуэт Ирен у камина. С того момента я больше подругу не видела. Мне с трудом удавалось подавить дрожь. Совершенно озадаченная, я снова спустилась на первый этаж. Миссис Ситон и служанка приводили комнаты в порядок, даже не подозревая, что Ирен пропала, и уж тем более не имея ни малейшего представления о том, куда она делась. Я остановилась у клетки с Казановой и, взяв из буфета печенье, угостила им попугая. Я буду только рада, когда Готфри взвалит на себя всю полноту ответственности за ее исчезновение и появление, доверительно сообщила я птице, которая придвинулась поближе ко мне, чтобы лучше меня слышать. «Готфри, Готфри!» — крикнул Казанова, наклонив голову. XYZJKLLBC. О чем мне было беседовать с попугаем, который даже алфавит рассказывал задом наперед? Я вернулась в гостиную и села читать «Клорис на перепутье». В половину десятого с улицы до меня донесся цокот копыт. Когда вошла Ирен, я не стала вскакивать и кидаться ей навстречу. Более того, я даже не оторвала взгляда от книги. «Еще не спишь?» — спросила она. Судя по голосу, подруга была чем-то встревожена и при этом невероятно довольна. «Боюсь спать, мы ляжем не скоро. Я отправила Джона с Ландо за Готфри». Выронив книгу, я повернулась к ней. Подруга стояла передо мной в мужском наряде. Ее голову венчал лихо заломленный котелок, а подбородок был прикрыт шарфом. «Ирен, что во имя всего святого?» Адлер быстрым шагом подошла к тайнику и принялась извлекать из него содержимое. «Нас разоблачили. Как оказалось, наш самоотверженный святой отец живет на Бейкер-стрит». «Так это был шпион?» «И шпион, и фальшивый поджигатель, и в своем роде театральный режиссер. Если я не ошибаюсь, все, что случилось сегодня вечером у нашего дома, не более чем постановка, а толпа людей, принявших в ней участие, статисты, которым он заплатил». «Но зачем он это устроил? К чему духовному лицу?» «У него много лиц, и он меняет их, как заправский актер. Мы с Джоном проследовали в Ландо за кэбом, в который сел старик-священник. Экипаж остановился у дома 221 по Бейкер-стрит. У дверей священник со своим товарищем, полагаю, тем самым, кто швырнул в окно дымовую шашку, остановился и принялся рыться в кармане, чтобы достать ключи. И тут я не удержалась. Воистину, тщеславие — женская черта характера. Я прошла мимо парочки этих джентльменов и подшутила над ними, показав, что мне все известно». «Что ты им сказала?» «Да ничего особенного. Доброй ночи, мистер Шерлок Холмс». После этого я прибавила шаг и свернула за угол, где меня поджидал Джон. «Итак, нам с Готфри нужно немедленно уехать. Давай-ка займемся сборами так, чтобы, как только придет Готфри, мы могли сразу же отправиться в дорогу». «Ирен». Прощаться времени не было. Подруга уже спешно поднималась по лестнице, в одной руке она сжимала котелок и шарф, а в другой — содержимое тайника. «Боюсь, мне придется бежать в женском обличье», — сообщила она мне из спальни. Я же выходила замуж за Готфри, чтобы избежать кривотолков. Пока она снимала мужской наряд, я набила один чемодан всем необходимым, и зачем, спрашивается, я убила столько времени, сортируя одежду. Ирен принялась расстегивать рубашку и вдруг схватила меня за плечи. Я посмотрела ей в лицо, я чувствовала себя слишком опустошенной, чтобы до конца прочувствовать наше скорое расставание. Вдруг подруга одарила меня своей хитрой и одновременно задумчивой улыбкой, что всегда с одной стороны вселяло в меня ужас, а с другой — уверенность, а также предвкушение чего-то неожиданного. «Милая Нелл, я отдала бы все на свете, чтобы увидеть, как сюда явится мистер Холмс и обнаружит, что птичка упорхнула из гнездышка. Все бы отдала, честно». Ее улыбка стала шире, а голос сделался сладким, как мед. «И кто же сможет мне честно во всех подробностях рассказать об этом чудесном моменте моего триумфа? Могу ли я положиться на тебя, моя милая подруга? Согласишься ли ты дозволить мне немного изменить твою внешность, чтобы ты сыграла роль брошенной служанки, которая впустит охотников в оставленный хозяевами дом? Немного белой пудры на волосы, с дюжину мелких морщин». Развернув меня к большому зеркалу, Ирен принялась посыпать пудрой для лица мои темные цвета мускатного ореха в волосы. Клубящиеся белесые облачка пудры словно стянули юные знакомые черты моего лица. «Ничего серьезного. Так, с десяток поверхностных штришков, чтобы тебя потом не узнали. Как-никак, ты остаешься, а мы пускаемся в бега. Только умоляю, согласись сыграть роль служанки всего один разок. Один единственный. Первый и последний раз. Клянусь».